Глава 39. Кейна. Сутки спустя. «Ну все, я справилась. Я снова молодец. Свадебный торт получился отличный. Вообще я скромная ведьма, но тут прямо хочется себя похвалить. Все же это был первый опыт работы с таким непростым заказом. Главное, невеста с женихом остались в восторге. Еще и сверху приплатили за старания». Пожалуй, этот торт стал своего рода прощальным. Но хочется верить не последним. И сегодня мы с дочкой переезжаем в дом зловредного комиссара. Он должен будет приехать за нами после 10. Марию Федоровну с Валентиной Ивановной я проинструктировала от и до, выплатила им зарплату и пообещала приезжать как минимум раз в неделю. Общим советом мы решили остановиться на пирогах и пирожных. С этим мои помощницы справятся прекрасно и без меня. Что до тортов, тут придется повременить, пока я ничего толком не придумала. Ты точно все взяла? Что-то я нервничаю. А вот мой заяц сидит довольнее всех на свете. Как раз едем в такси со своим скрабом в мастерскую. «Все», — кивает. «Это хорошо. В крайнем случае всегда можно будет вернуться и забрать необходимое. Хотя вроде ничего не забыли. Главное, я электронику отключила. Воду, газ перекрыла. Лене запасные ключи на всякий случай оставила». Уф, аж руки дрожат. «Интересно, как там Вася поживает?» Мечтательно смотрит в окно моя девочка. «Думаю, Вася в полном порядке. Отис за ним присматривает». «Мам, мы ведь насовсем, да?» «Что насовсем?» «Ну, переезжаем к дяде Адаму. Я бы хотела насовсем». «Время покажет, малыш. Но ты не забывай, у меня здесь работа. У тебя детский сад, а скоро школа. Поэтому, скорее всего, вернуться придется». «Жаль». «Вот ведь еще и не жила толком в этом пыльном доме, а ей уже жаль. Мне, к примеру, совсем не жаль. Как представлю, с каким бардаком предстоит столкнуться, так сразу дурно делается. Наверняка Гаспарович думать забыл о моей просьбе. Ему беспорядок, видите ли, не мешает. Ну, хоть от грибка избавился, и то дело». «Приехали», — останавливается таксист у входа в мастерскую. «Итак, у нас с собой по 2 чемодана и 6 спортивных сумок. Можно смело сказать, что я вывезла полквартиры. И пусть этот черт хоть слово скажет против». К тому моменту, когда часы показывают 10 вечера, мое сердце ухает в груди с такой силой, что, кажется, сейчас проломит грудную клетку и поскачет вперед меня навстречу его комиссарскому благородию. «Мам, ну скоро?» — уже откровенно ноет Настя. «Мама, скоро!» «Скоро, скоро!» — грызу ноготь на большом пальце. «Наверное». И вот раздается скрип двери, после чего из кладовой выходит мой пленитель в погонах. «Привет!» — смотрит на меня с какой-то слишком хитрой ухмылкой. «Готовы?» «Как дочери Поповы!» — и маню его к себе. «У нас тут вещи! Не поможешь?» «Само собой!» — входит в зал. «Я думал, будет больше!» — осматривает наш скраб. «Да?» «Угу! Ладно, идемте! Отис вас уже заждался!» После чего берет в одну руку 5 сумок, остальные как-то умудряется взять 2. Ну и силища в нем. «А где Отис?» — мешается у него под ногами Настя. «Он здесь?» «Нет». Адам без труда протискивается в кладовую. «Он ждет тебя дома». «А вы по нам соскучились?» — продолжает атаковать его моя рыжая лисица. «Я же и рада бы прекратить эти вопросы, но плетусь за чертом, который перегородил собой весь путь». «Еще как!» И ловит хвостом эту торопыгу, едва не вывалившуюся за порог. «Осторожней, Настя!» «Ой!» Начинает тут же хихикать. «Щекотно!» Комиссар, в свою очередь, легко поднимает ее в воздух и выносит на улицу. Потрясающая картина. Его руки заняты нашими сумка-чемоданами. Хвост тащит мою дочь. А та уже и не сопротивляется. Интересно, меня бы смог поднять? Я-то поувесистее буду. Вчера вот взвесилась и сразу приуныла. Из-за нервов наела 2 лишних килограмма. Или это сезонное? К зиме я всегда малость пухлею. Адам же продолжает заниматься вещами. Помогает загрузить в багажник, вернее, он их сам и грузит. Я только командую, что куда. После чего мы рассаживаемся по местам и отправляемся в нашу новую жизнь. Скажи, что я не упаду в обморок, когда войду в твой шикарный особняк. Смотрю на него и не понимаю, чего это он такой загадочно воодушевленный. Если ты о чистоте, то, конечно, извини, но не было времени заниматься наведением порядков. У меня вообще-то серьезная работа. Ясно. Так и знала, вот так и знала, что плевать он хотел на мои просьбы с высокой колокольни. Чего и стоило ожидать. На это поганец всего лишь пожимает плечами. Я решил, тебе, как женщине, будет интереснее самой заниматься уборкой. Какой же ты! И стискиваю зубы. Все-таки не хочется материться при ребенке. Я тебе не уборщица, и не повариха, и не... Постельная ведьма, заканчивает мою мысль. Я помню Кейна. Давай так. Я оставлю денег, ты наймешь клининговую службу. Вот прямо завтра. Да чш. В общем, без с тобой. К дому подъезжаем в ночи. Но что я замечаю сразу, так это блеск окон в лунном свете. Не припомню, чтобы они так сияли в прошлый раз. Хотя я вообще почти ничего не смогла рассмотреть в ту ночь, когда мы здесь очутились впервые. И только машина останавливается у гаражных ворот, как дверь распахивается, и к нам навстречу выбегает Отис. Вот по кому я очень и очень соскучилась. Этот малыш как-то сразу запал в душу и запал настолько, что я перестала видеть в нем сына Адама, а стала видеть в нем своего чертенка, который неожиданно появился в моей жизни. «Кейна!» Уже не стесняясь и не робея, бросается ко мне в объятия, само собой, тут же обвивает хвостиком. «А мы так ждали! Ты себе не представляешь! Что сейчас увидишь?» «Да?» — скидываю брови. «Боюсь, дорогой, очень даже представляю!» «Разве?» — с удивлением смотрит на отца, который театрально хмурится. «Это отчего это они?» Неужели комиссар Рекс еще сильнее зарос грязью за прошедшую неделю? Хотя точно. Там же, наверное, кладбище грибка. «Идемте!» — хватает меня за руку, потом Настю. А Герон идет за нами следом. Хм, половицы у крыльца не скрипят и не грозятся провалиться вместе со мной. Что-то тут явно не так. Но когда мы входим в дом, я просто-напросто открываю рот. Нет ни слов, ни даже мыслей. Где настоящий дом зловредного комиссара? Это точно не его хоромы. Потому что это на самом деле хоромы. Кажется, окружающее меня пространство не что иное, как оптический обман. Здесь вообще все не так. Здесь все совершенно новое. Здесь первоклассный евроремонт. Светло-бежевые стены, сияющий паркет медового оттенка. Шикарные двери, новые окна, потолки. Да вообще все новое. И запах. Пахнет как раз свежим ремонтом. Но такое не сделаешь за неделю. А кухня? На ватных ногах захожу в помещение, где на полах красуется плитка песочного цвета. Отполированный кухонный гарнитур режет глаз чистотой, как и техника. И везде светло. Как? С трудом поворачиваюсь к Адаму, который подпирает дверной косяк и продолжает ехидно ухмыляться. «Просто я умею слушать, Кейна, вопреки твоим убеждениям относительно меня». «Но как?» «Не забывай, мы в мире, где процветает магия». «То есть?» — еще раз осматриваюсь. «Это все иллюзия, что ли?» «Нет, это семейство Кригеров, лучших отделочников и строителей в городе. А еще они ведьмы и варлоки. И вот результат». «Честно, у меня нет слов». «Даже не похвалишь? Не скажешь, какой ты, Адам, молодец?» «Безусловно, ты молодец. Только вот надо было как-то раньше, еще до меня, не находишь?» «Нахожу. Но что поделать, ты пришла и наставила меня на путь истинный. И я уверовал». Смеется. «Ладно, вы еще не посмотрели, смею надеяться. Твоя комната поразит тебя не меньше, а я за вещами». Что сказать, такого я не могла себе представить даже в самой смелой фантазии. Теперь это действительно самый лучший дом во всей округе. И мебель та же, но отмытая и отреставрированная. Адам оказывается прав. Наша комната меня поражает до глубины души. Теплые светлые оттенки и ни грамма пыли. Нигде. Никаких массивных гордин. Вместо оных шторы нежного оливкового цвета. Нет. Ну, я, наверное, умерла по дороге и в рай попала, честное слово. «Мам!» — восторженно пищит Настя из своей смежной комнатки. «Здесь так классно!» «Ну-ка!» — захожу к ней и готова запищать вместе с дочерью. «Это же самая настоящая детская! Причем вся такая девочковая! Белая кровать, комод, на котором стоит аквариум со спящим Василием, шкаф, даже маленький туалетный столик с мягким пуфом есть. Но главная достопримечательность — резной сундук для игрушек. С ума сойти. Выходит, Адам не просто сделал ремонт. Он еще и озаботился такой красотой для нас. Нет, ну, после такого... После такого я ему готова простить все его последние выходки. Кроме, пожалуй, одной. Похищение. Вот об этом нам еще предстоит поговорить. Потом. Все-таки я в этом мире по-прежнему на птичьих правах. У меня ни паспорта, ни вида на жительство, как и у дочери, ни одного документа, разрешающего нам находиться здесь. Безусловно, то, что Адам сделал, стоит похвалы и, наверное, восхищения. Однако, в первую очередь, он постарался для себя и своего сына. Но, как ни крути, это потрясающе. Никогда бы не подумала, что магию можно применять именно так. Хотя я вообще мало знаю о смежном мире. Слишком мало. Мама, конечно, рассказывала о разнонаправленности магии, но в детали особо не вдавалась. Видимо, чтобы не смущать. Все-таки у меня способности, мягко говоря, скромные. «Ну как?» — раздается за спиной. Адам пожаловал с нашими сумками. «Сложно сказать, как. Великолепно. Сногсшибательно. Подойдет?» Разворачиваюсь к нему и понимаю, что стесняюсь смотреть черту в глаза. Последнее время... Это перманентное состояние. Мне стыдно, неловко и очень странно в его присутствии. «Вполне», — подходит ко мне. «Но это не все, Кейна. Я же чувствую его запах, отчего по телу растекается тепло и концентрируется внизу живота. Завтра я тебе покажу кое-что еще». «И почему мне уже страшно?» «Посмотри мне в глаза». А я, как дурочка, мотаю головой. Не могу на него смотреть. Хочу, но не могу. Боюсь. Боюсь, что Адам увидит то, что я не готова ему показывать. Мне проще злиться на него, ругаться с ним. Но вот эти моменты — это уже совсем другое. Другие эмоции. Опасные. Нам бы разобраться, да и времени много. «Хорошо. Тогда буду ждать тебя завтра в 7 утра в кухне. Приходи». Улыбается. «Очень постараюсь». «Вот и сужинал?» «Да, и даже успел помыться». На что киваю, а в животе растет напряжение. «Послушай, раз уж я теперь здесь, заклинание связи больше не нужно, так ведь?» «О, нет». Он снова берет за талию, подтягивает к себе. «Так», — шепчет мне в волосы. «Можем на днях съездить к Рише. Она его снимет». И осторожно целует в голову. «Зачем? Зачем он это делает?» «Хорошей ночи, Кейна!» Вдруг убирает руки, после чего идет к двери. «Поцеловал! Пусть в голову, но поцеловал! А я поплыла, дурында! Не оттолкнула его, не наступила ему на хвост, не залепила пощечину. Вместо этого покрылась мурашками и чуть не замурлыкала. Ну, как это называется? Фу! Тряпка!»